Послесловие. В Северный Перн снова пришла весна. Когда схлынули мутные воды и просохла земля, когда были засеяны поля, исправлены изгороди и амбары, пришел черед самого холода. Уравнения Вансора говорили, что очередной смертоносный ливень нитей обрушится на западные моря, и древний Руат, пользуясь безопасными днями, оживился и начал прихорашиваться в лучах весеннего солнца. Стены холда были вымыты, швы и трещины в стенах и окружавшие их каменные обкладки заделаны. В каждом окне полоскались флаги, дворы и главный зал украшали цветы. Покрытые белыми и розовыми бутонами лозы были доставлены вчера с юга. Широкие лощины у подножья руатанских скал пестрели палатками для гостей. Их скакуны паслись в окрестных лугах. Уже слышался трубный зов слетавшихся драконов, которых приветствовал старый коричневый. Ему, стражу Руата, предстояло охрипнуть задолго до начала официальной церемонии. Вокруг сновали стайки фаеров, и драконам частенько приходилось призывать шалунов к порядку. Но свежий ветер, яркое солнце и воцарившаяся сегодня атмосфера праздника заставляли снисходительно относиться и к проделкам животных, и к людскому несовершенству. Чтобы накормить и обслужить гостей, съехавшихся со всех сторон, пол Перна к северу и пол Перна к югу, форт Холд, форт Вейр и Бенден Вейр прислали своих поваров и прислуг в Руат. От Торика, с плодородных долин, из щедрых лесов и заливов Южного, привезли свежие фрукты, рыбу и дичь, чей нежный вкус и тонкий аромат были непривычны на севере. Огромные жаровни и пекарни работали со вчерашнего вечера, и исходившие от кухни запахи наполняли слюной рот и дразнили воображение. Праздник тоже начался накануне. Танцы и пение продолжались до утра. Торговцы прибыли еще раньше, а вместе с ними жонглеры, акробаты, орфисты и просто любопытные странники. Но никого не тревожила многолюдность и многоликость сборища. Люди стекались по дорогам, шли по горным тропам и спускались с небес. И с каждым часом их становилось все больше и больше, по мере того, как приближался торжественный миг утверждения молодого лорда Руата в законных правах. «Прибыл орфист», — сообщил Рут Джексому и Шарри. Затем Белый распахнул носом дверь своего веера и вышел во двор. Молодые хозяева Руата услышали его восторженный, приветственный клич. Трудно было поверить, что дракон расстался с мастером-орфистом совсем недавно, пожелав ему на рассвете приятного отдыха. «Лиот просит обождать». Эти слова остановили уже шагнувшего к двери Джексома. «Орфист и Нтон хотят поговорить наедине». Джексом удивленно обернулся к своей леди. «Думаю, ничего серьезного», — с улыбкой предположила она. «Иначе Робинтон сказал бы нам вчера». «Послушай, Джексом», — пальцы Шары коснулись его груди. «Этот камзол слишком обтягивает тебя. Неужели ты еще растешь? Это мускулы, милая, которые наросли за время раскопок на плато», — ответствовал лорд Руатанский и набрал полную грудь воздуха. Швы его парадного одеяния подозрительно затрещали. «Осторожней!» — воскликнула Шара. «Если порвешь, придется тебе щеголять с заплатками». Она улыбнулась, смягчив упрек, и поцеловала своего лорда. Перед поцелуем Шары Джексон был бессилен. Он выдохнул воздух и привлек ее к себе. «Джексон, ты замнешь мне платье и испортишь прическу, а до церемонии остались считанные часы». Прибыли Рамота и Мнемент. Рут поднялся на задние лапы, почтительно приветствуя бенденских драконов. «Какой Рут сегодня важный! Можно подумать, что это его утверждают владетелем Руата». В мелодичном голосе Шары звучал смех. «Чего добивает, чтобы добиться этого, мы предприняли совместные усилия», — уточнил Джексон, широко улыбаясь. Он снова осторожно обнял Шару. Он был счастлив. Неопределенность зимы сменилась весенними надеждами. Никогда еще он не был так занят. Управление холдом, молодая жена, Рут, и если удавалось урвать несколько свободных часов, раскопки на плато и в корабельной лощине. Лайтл, оправдав надежды своего питомца, всерьез увлекся изучением тайн предков и проводил все больше и больше времени в прибрежном холде у Робинтона. Когда вопрос с утверждением Джексона в правах стал делом решенным, юношу начали приглашать на заседание конклава. Джексон твердо убедился в одном. Его родственник с юга вряд ли потерпит традиционный консерватизм старых лордов. Торик, как и сам Джексон, скорее поддержал бы молодое поколение. Лорада Телгарского, Асгинара из Лемоса, Бегамона из Нерата и Сайгамала из Битры. А не патриархов вроде Грожа или Сангела. Старикам было трудно осмыслить происходящее с каждым оборотом перемены. Они не принимали вызова, брошенного молодым бескрайними просторами юга. Итак, формальная церемония утверждения нового лорда Руата одновременно служила и другим целям. Она была поводом для собрания вееров, цехов и холдов, праздником по случаю окончания холодов и, наконец, просто днями всеобщего ликования. Шел 16-й оборот с начала прохождения, а нитям так и не удалось выжить жизнь на Перне. Лиот приземлился на маленьком дворике перед веером Рута, и тот скрылся у себя, чтобы не мешать огромному бронзовому. Вслед за Антоном орфист соскользнул с плеча дракона и, размахивая толстым свитком, вместе с всадником двинулся навстречу молодым владетелям Руата. «Отложим новости, пока не подойдут Леса и Флар. Бенденцы уже близко», — попросил вождь Порта, пожимая руку Джексону. Они с Робинтоном скинули летные куртки, причем орфист так и не выпустил из рук своего свитка. С нарастающим нетерпением и гости, и хозяева следили, как Рамота и Мнемент высадили своих всадников. Вслед за Лиотом взмыли к вершинам руатанских скал. «Робинтон, друг мой, Мнемент сообщил, что ты прибыл с новостями», — произнес Флар, передавая Джексону свою тяжелую куртку, шлем и перчатки. Шара помогала Лессе. «Да», — орфист помахал в руке драгоценным свитком. «Что это?» — спросила Лесса. «Ключ к разгадке той разноцветной карты с корабля», — с улыбкой произнес Робинтон. Никату с Пьемуром пришлось поломать головы. Он развернул свиток. Лесса и Флар придерживали ее за края. Таким темным коричневым цветом обозначены скальные массивы, каменные щиты с практически нулевой вулканической активностью. Эти районы не изменились до наших дней. А плато над прибрежным холдом, оставленное людьми после извержения, окрашено желтым, так же, как вулканические области близ Телека. Орфист поднял голову от карты, глаза его сверкнули. «Друзья мои, древние пришли на север, Форт, Руат, Бенден и Телгар, потому что эти земли не подвержены стихийным бедствиям». «Разве нити не стихийное бедствие?» — с невеселой усмешкой сказала Лесса. «Я предпочитаю бороться с чем-то одним», — заметил Флар. «Если с неба валятся нити, а под ногами трясется земля, то для меня это уже слишком много. Но я еще не сказал главного». Орфист торжествующе потряс в воздухе кулаком. Никат и Пьемур нашли значки, которыми древние обозначали месторождения металлов, горючего масла и черного камня. Эти залежи отмечены и на севере, и на юге, только многие северные шахты уже выработаны нами. Флар взволнованно отбросил со лба прядь поседевших волос и дрогнувшим голосом потребовал. «А те, что на юге, покажи. Вот и вот». Палец Робинтона скользнул по отметкам. «Пока неизвестно, насколько они богаты, но скоро Никат со своими людьми исследует их. В основном они расположены здесь, в землях всадника». Антон засмеялся. «Когда закончится это прохождение, я стану горняком. Спущусь с небес на землю. Когда закончится прохождение?» Задумчиво повторил Флар. Он поднял глаза на орфиста, внезапно осознав, что никто из них, скорее всего, не доживет до этих перемен. «Когда закончится прохождение?» Вдруг раздался над его ухом молодой голос. «Мы заново откроем юг. Мы раскроем тайну кораблей и, возможно, узнаем, как можно пересечь на драконах безвоздушное пространство. Тогда мы достигнем рассветных сестер». Джексон поднял взгляд от карты и посмотрел на юго-восток, туда, где за горизонтом плыли в небе невидимые сейчас рукотворные звезды. «И, быть может, мы найдем способ, как предотвратить эти нашествия с алой звезды. — чуть слышно прошептала Шара. «Что ж, когда-то я мечтала об этом». Флар вздохнул. Потом стиснул сильными пальцами плечо Джексона. «Вот задача для вас, молодых. И если вы изучите искусство предков, то сумеете добраться и до Алой Звезды. А мне?» Он снова вздохнул и покачал головой. «А ты? Ты выполнил свой долг, всадник», — строго произнес Робинтон. «Ты сохранил Перн единым и свободным от нитей, несмотря ни на что. И если бы не ты», — сердито сверкнула Леса глазами, — «разве случилось бы все это?» Она плавно повела рукой, словно обозначив одним жестом и праздничный руат, и весь весенний Перн, и непоколебимую уверенность, что никакие нити не смогут сжечь эту весну, этот праздник. «Джексом! Лорд Джексом!» — голос Лайтела долетел из окна главного зала. «Да, мой господин! Кто с тобой? Бенден? Форд? И наш орфист? Остальные вожди вееров и все лорды Перна собрались!» Джексом, предложив руку своей леди, жестом попросил гостей идти первыми. Орфист, бережно сворачивая карту, покачал головой. «Сегодня твой день, лорд Джексом из Холдоруат!» Казалось, он низко кланяясь и пропуская вперед молодую чету. Рассмеявшись, Джексон с Шарой направились во двор. Робинтон и молодой предводитель форта шли следом. Флар предложил руку Лессе. Но она, отвернувшись, смотрела на небольшой дворик между кухонным крыльцом и старой конюшней. И всаднику было нетрудно догадаться о ее мыслях. «Это и твой день, Лесса», — шепнул он и поднес к губам тонкие изящные пальцы. «Твоя настойчивость и воля сделали его возможным». Он погладил ее волосы, коснулся виска, заставляя смотреть прямо в глаза. «Видишь, как и сотни оборотов назад наследники руатанской крови держат землю Руата». «Что доказывает?» — сказала она с притворной строгостью, хотя ее губы уже тянулись к его губам. «Справедливость утверждения о том, что для усердия и терпения нет преград». «Надеюсь, ты права», — Флар с усмешкой поглядел на Алую Звезду. «Наступит день, и некто усердный и терпеливый достигнет этого предела». «Бенден!» — звучный зов орфиста разрушил их уединение. Смущенно улыбаясь, словно напроказившие дети, Лесса и Флар пересекли неширокий дворик и, взбежав по ступенькам, поднялись в богато украшенный главный зал. Драконы, оседлавшие высоты над холмами, над холдом, встали на задние лапы, радостным ревом приветствуя этот счастливый день. И фаеры, выписывая невероятные пируэты, наполнили небеса Руата списком и щебетом. Небеса, чистые от нитей. Продолжение следует. Читала Райна.